Тезей. Если мы будем воображать о них не меньше того, что они сами о себе воображают, они могут представиться отличными людьми. А вот идут два благородных зверя — луна и лев. Входят лев и лунный свет. Лев. Сударыни, в ком нежных чувств излишек, пугается при виде малых мышек, боюсь, чтоб вы не начали кричать, коль будет грозный лев при вас рычать. Но я не лев и не его подруга, я лишь столяр, не надобно испуга. Когда б как лев забрался я сюда, ведь мне была бы самому беда. Тезей. Какое кроткое животное и какое рассудительное. Деметрий. Самое милое животное, государь, какое я видел. Лизандр. Этот лев по храбрости — настоящая лисица. Тезей. Верно. А по благоразумию — настоящий гусь. Деметрий. Не совсем так, государь, потому что его храбрость не пересиливает его благоразумие, а лисица всегда пересилит гуся. Тезей. Во всяком случае, его благоразумие не пересилит его храбрости, потому что гусь никогда не пересилит лисицы. Однако предоставим его собственному его благоразумию и послушаем, что скажет луна. Лунный свет. Двурогую луну фонарь являет сей, а я тот человек, что обитает в ней. Тезей. Вот тут самая большая ошибка. Человека надо было поместить в фонаре. Какой же он иначе человек на луне? Деметрий. Он не решился туда влезть из-за свечки. Смотрите, как она нагорела. Ипполита. Мне надоела эта луна. Пора бы ей перемениться. Тезей. Судя по слабому пламени ее разума, она уже на ущербе, но из любезности нам надо дождаться. Лизандр. Продолжай, луна. Лунный свет. Все, что я должен сказать, это вот что. Только объяснить вам, что фонарь — это луна, а я человек в луне. Этот терновый куст — мой терновый куст, а эта собака — моя собака. Деметрий. Собственно, все это должно было бы находиться в фонаре, ведь это все на луне. Но тише, вот идет Фисба. Входит Фисба. Фисба. Вот Нина старого гробница. Где ж мой милый? Лев рычит. У-у-у. Фисба убегает. Тезей. Отлично рычишь, лев. Ипполита. Отлично светишь, луна. Право, луна светит очень мило. Лев разрывает плащ Фисбы и убегает. Тезей. Отлично разодрал лев. Деметрий. Тут является Пирам. Лизандр. И лев исчезает. Входит Пирам. Пирам. Благодарю, луна, за солнечные лучи, за то, что ярко так сияешь ты в ночи. Твой свет мерцающий, золотой, лазурно-ясный, поможет Фисбы мне увидеть лик прекрасный. Но страх какой! О, рыцарь, стой! Разит судьбина злая. Темно в очах, возможно ль, ах! Друг, дева дорогая! Твой плащ в крови, беда! О, фурии, сюда! Вы, парки, приходите, разрезать жизни нити! Ты, злобный рок, спеши! Рази, грози, убей, добей, кончай и сокруши. Тезей. Такое отчаяние и смерть милого друга право могут опечалить. Ипполита. Клянусь душой, мне жаль этого человека. Пирам. Зачем, природа, жизнь даруешь львам, чтоб красоту твою они сгубили? Увы, она была милей всех дам, что на земле росли, цвели, любили. Олейтесь, токи слезны, сюда мой меч любезный. Рази меня, клинок, в тот самый левый бок, где слышен сердце стук. Избавь меня от мук. Закалывается. И вот я мертв, ах, ах, мой дух уж в небесах. На небо улетаю, лишь кости здесь слагаю. Язык свой свет сокрой, луна лети долой.